Человек, которого употребляет Бог. В нашем изучении темы «Человек, которого употребляет Бог» мы рассматривали предмет победоносной жизни верующего. В предыдущей беседе мы коснулись другого предмета – мирская мудрость или божественная сила. Мы указали на предупреждение апостола Павла, сделанное филиппийцам, которое так важно в наше время – «И не полагайтесь на плоть». Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого, и его Бог обещал благословить и употребить. Не наши споры, но его слова. Апостол Павел свидетельствовал о себе и своем труде для Господа. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в премудрости слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Какое исповедание! Неудивительно, что Бог так обильно благословил его. Это был человек, который не надеялся на плоть свою. Он предпочел знать только Бога-человека Иисуса Христа, и притом распятого, добавляет он. Вид смерти, несущий с собой самое глубокое унижение. А как презираем был крест! И все же Павел решил принять его, потому что знал, какая в нем сила. Крест – это сердце и сила Евангелия. Не забудем это никогда, потому что без креста не может быть Евангелия. Павел был знаком с силой Божией и пользовался ею, потому что хотел иметь плод и имел его. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. У нас есть секрет. Не слово человеческой мудрости и учености. Все это отброшено. Упование возложено только на Святого Духа. Он будет демонстрировать то, что Евангелие хочет делать. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает то безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Душевный, невозрожденный человек, как видите, не может понимать духовных вещей, потому что они находятся в сфере, которая ему совершенно незнакома. С природным, душевным он знаком и чувствует себя как дома, но духовному он чужд. Следовательно, бессмысленно убеждать его человеческими рассуждениями. Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. О, как просто и безошибочно! Мир со всей своей накопившейся мудростью, говорит Павел, не познал Бога. Спасение приходит от чего-то, что всякий верующий может делать, проповедовать. Обратите внимание на выбор Божий. Немудрое, слабое, незнатное, униженное и ничего не значащее. Эти ничего не значащими, не уповающими на плоть свою, он приводит в смущение мудрых, сильных, важных. Итак, мы хвалимся им и им одним. Благословен да будет Бог. Евангелие. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, ибо оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Евангелие – не ваши мудрости, воспитание, образование, таланты, дары. Евангелие – сила и мощь Бога. О, мой брат, позвольте мне напомнить вам об этом, чтобы мирская мудрость не ослепила вас и не закрыла от вас славы Евангелия и его силы. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Проповедуйте его великим и малым, богатым и бедным, старым и молодым, ученым и невеждам, благородным и простым. Ибо все равны в очах Божиих, все согрешили, и потому все нуждаются в Спасителе. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Высшая форма христианского служения. Самая высшая форма христианского служения – это молитва о ближних, то есть заступническая молитва. Я говорю это, не боясь возражений. То, что я теперь буду говорить, подходит ко всем верующим в мире, потому что в этом могут принимать участие все. Вы, может быть, не способны проповедовать, но вы всегда способны молиться. Вам предоставляется возможность быть заступником Божиим, если вы этого пожелаете, и исполнить таким образом самое великое поручение Бога, данное человеку. Откройте вместе со мной книгу «Исход», 32 главу, 31 и 32 стихи, и обратите внимание на ни с чем не сравнимую молитву Моисея. Он выступает перед Богом как заступник народа. «И возвратился Моисей к Господу и сказал: «О, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого бога, прости им грех их». Здесь Моисей сделал остановку, как бы ожидая, что ж скажет в ответ Бог. «Прости им грех их». Молится он и ожидает ответа, и его сердце разрывается от горя и боли. Напрасно ожидает он ответа. Бог не реагирует на его молитву. Тогда он, почти смертельно раздавленный этим бременем, говорит: «А если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». Какая молитва! Каким чудным образом этот слуга Божий заступался за народ! Какое бремя лежало у него на сердце! Нам почти невозможно себе представить всю боль его души, когда он так умолял Бога. Какой глубокой должна быть его любовь! Кто переживал что-нибудь подобное? Какими жалкими выглядят наши прошения по сравнению с прошениями его великих заступников? Моисей был готов навеки разлучиться с Богом. Готов был на том, чтобы имя его было навсегда вычеркнуто из книги жизни, и сам он навеки погиб, если бы только его народ спасти. Моисей не один в этом. Был еще некто, переживший такое же состояние, носивший такое же бремя и перенесший такую же агонию. Этим человеком был апостол Павел. Он восклицает послание к римлянам 9 главе с 1 по 3 стих: «Истинно говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему, я желал бы быть отлученным от Христа ради братьев моих по плоти». Какое описание сердца Павла! Мы представляем его себе всегда радующимся и призывающим других к постоянной радости. Но вот тут он говорит о великой тяжести сердца и постоянной печали и о том, что он чувствует давление бремени день и ночь. И какого бремени? Как оно гнетет его? Как велико оно, что он готов быть отлученным от Христа ради братьев своих по плоти? Иными словами, Павел чувствует себя точно так, как Моисей. Как велика его любовь к его соотечественникам, израильтянам, что, оценив ее, он готов потерять все, чтобы они приобрели все. Он находит единственное облегчение в молитве, которое представляет собой могущее заступничество за всех братьев-евреев. При наличии таких примеров заступничества, созревшего обремененном сердце, какими жалкими, слабыми и нереальными выглядят наши ничтожные молитвы. О, если бы и мы могли быть так обременены судьбой других, чтобы наши молитвы были истинным заступничеством за них перед Богом. Я хочу напомнить некоторые важные условия, которые необходимо исполнить для того, чтобы научиться самой высшей форме христианского служения. Мы должны стоять на молитвенной почве. Прежде всего, это означает, что между нами и Богом все должно быть в абсолютном порядке. Пока мы не придем в такое состояние, нам нет смысла так молиться. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Бог». Так говорит Слово Божие. Это значит, что Бог даже не услышит моей молитвы, а не только не ответит на нее. Стоять на молитвенной почве – это значит удалить всякий грех, оставить все, что огорчает Духа Святого, и бросить все, что не угодно Богу. Думая о высшей форме христианского служения и решая стать заступниками, мы должны прежде всего убедиться в том, что мы стоим на молитвенной почве, и никакой тени нет между нами и Богом. Аминь.